Глава 4. Важность диеты для предупреждения болезни Альцгеймера. Мусор на входе, мусор на выходе. Так говорят программисты, имея в виду, что нет смысла рассчитывать на достоверный результат расчетов, если входящая информация недостоверна. По этой причине чрезвычайно важно проверять и перепроверять исходные данные и программный код, чтобы результаты имели какой-то смысл. Тот же самый принцип применим и к организму человека. Но если в мире компьютерного программирования исправить ошибки несложно, то применительно к людям мусор на входе чреват весьма губительными последствиями – болезнями, ухудшением общего состояния здоровья и качества жизни в целом. Однако мы почему-то продолжаем упорно держаться за вредный, мусорный образ жизни. В результате происходит закупорка тканей, органы воспаляются, тело и мозг получают повреждения. Одни, садясь на строгую диету, лишают организм необходимых нутриентов, другие забивают его всякой бесполезной дрянью. В этой главе мы обсудим две фундаментальные категории входящей информации – еду и воду, с прицелом на болезнь Альцгеймера. Я также расскажу о том, как можно очистить организм от накопившегося в нем мусора. Для тех, кто решил начать все сначала, а это никогда не поздно, основательное очищение организма является наилучшей подготовкой, гарантирующей, что мои дальнейшие диетические рекомендации будут максимально эффективными. Читая дальше, вы с удивлением обнаружите, как на самом деле это просто – заложить прочный фундамент жизни без болезни Альцгеймера.